Версилов был не один. Объясню заранее, отослал вчера такое письмо к Катерине Николаевне, и действительно, один только бог знает зачем, послав копию с него барону Бьорингу, он, естественно, сегодня же в течение дня должен был ожидать и известных последствий своего поступка, а потому и принял своего рода меры. С утра еще он перевел маму и Лизу, которая, как я узнал потом, воротившись еще утром, расхворалась и лежала в постели, наверх, в гроб. А комнаты, и особенно наша гостиная, были усиленно прибраны и выметены. И действительно, в 2 часа пополудни пожаловал к нему один барон Р., полковник, военный, господин лет 40, немецкого происхождения, высокий, сухой и с виду очень сильный физический человек, тоже рыжеватый, как и Бьоринг, и немного только плешивый. Это был один из тех баронов Р., которых очень много в русской военной службе, все людей с сильнейшим баронским гонором, совершенно без состояния, живущих одним жалованием и чрезвычайных служак и фронтовиков. Я не застал начала их объяснения. Оба были очень оживлены, да и как не быть. Версилов сидел на диване перед столом, а барон в креслах сбоку. Версилов был бледен, но говорил сдержанно и цедя слова. Барон же возвышал голос и, видимо, наклонен был к порывистым жестам. Сдерживался через силу, но смотрел строго, высокомерно и даже презрительно, хотя и не без некоторого удивления. Завидев меня, он нахмурился, но Версилов почти мне обрадовался. «Здравствуй, мой милый. Барон, это вот и есть тот самый очень молодой человек, об котором упомянуто было в записке, и, поверьте, он не помешает, а даже может понадобиться». Барон презрительно оглядел меня. «Милый мой, — прибавил мне Версилов, — я даже рад, что ты пришел, а потому посиди в углу, прошу тебя, пока мы кончим с бароном. Не беспокойтесь, барон, он только посидит в углу. Мне было все равно, потому что я решился. И кроме того, все это меня поражало. Я сел молча в угол, как можно более в угол, и просидел, не смигнув и не пошевельнувшись, до конца объяснения. «Еще раз вам повторяю, барон, — твердо отчеканивая слова, — говорил Версилов, — что Катерину Николаевну Ахмакову, которой я написал это недостойное и болезненное письмо, я считаю не только наиблагороднейшим существом, но и верхом всех совершенств. Такое опровержение своих же слов, как я уже вам заметил, похоже на подтверждение их вновь, — промычал барон. Ваши слова решительно непочтительны, и, однако, всего будет вернее, если вы их примете в точном смысле. Я, видите ли, страдаю припадками и разными расстройствами, и даже лечусь, а потому и случилось, что в одну из подобных минут эти объяснения никак не могут входить. И еще раз говорю вам, что вы упорно продолжаете ошибаться, может быть, хотите нарочно ошибаться. Я уже предупредил вас с самого начала, что весь вопрос относительно этой дамы, то есть о письме вашем, собственно, генеральше Ахмаковой, долженствует при нашем теперешнем объяснении быть устранен окончательно. Вы же все возвращаетесь. Барон Бьоринг просил меня и поручил мне особенно привести в ясность, собственно, лишь то, что тут до одного лишь его касается, то есть ваше дерзкое сообщение этой копии, а потом вашу приписку, что вы готовы отвечать за это чем и как угодно. Но, кажется, последнее уже ясно было без разъяснений. «Понимаю и слышал. Вы даже не просите извинения, а продолжаете лишь настаивать, что готовы отвечать чем и как угодно. Но это слишком будет дешево. А потому я уже теперь нахожу себя вправе, в видах оборота, которые вы упорно хотите придать объяснению, высказать вам с своей стороны все уже без стеснения, то есть я пришел к заключению, что барону Бьорингу никаким образом нельзя иметь с вами дело на равных основаниях. Такое решение, конечно, одно из самых выгодных для друга вашего барона Бьоринга, и, признаюсь, вы меня нисколько не удивили, я ожидал того. Замечу в скобках, мне слишком было видно с первых слов, с первого взгляда, что Версилов даже ищет взрыва, вызывает и дразнит этого раздражительного барона и слишком, может быть, испытывает его терпение. Барона покоробило. «Я слышал, что вы можете быть остроумным, но остроумие еще не ум. Чрезвычайно глубокое замечание, полковник. Я не спрашивал похвал ваших, — скрикнул барон, — и не переливать из пустого приехал. Извольте выслушать, барон Бьоринг был в большом сомнении, получив письмо ваше, потому что оно свидетельствовало о сумасшедшем доме. И, конечно, могли быть тотчас же найдены средства, чтобы вас успокоить. Но для вас, по некоторым особым соображениям, было сделано снисхождение, и об вас были наведены справки. Оказалось, что, хотя вы и принадлежали к хорошему обществу и когда-то служили в гвардии, но из общества исключены, и репутация ваша более чем сомнительна. Однако, несмотря и на это, я прибыл сюда, чтобы удостовериться лично. И вот сверх всего вы еще позволяете себе играть словами и сами засвидетельствовали о себе, что подвержены припадкам. Довольно. Положение барона Бьоринга и его репутация не могут снисходить в этом деле. Одним словом, милостивый государь, я уполномочен вам объявить, что если за сим последует повторение или хоть что-нибудь похожее на прежний поступок, то найдены будут немедленно средства вас усмирить, весьма скорые и верные, могу вас уверить. Мы живем не в лесу, а в благоустроенном государстве. Вы так в этом уверены, мой добрый барон Р. Черт возьми, вдруг встал барон. Вы меня слишком испытываете. Доказать вам сейчас, что я не очень-то добрый ваш барон Р. Ах, еще раз предупреждаю вас, поднялся Иверсилов, что здесь недалеко моя жена и дочь. А потому я бы вас просил говорить не столь громко, потому что ваши крики до них долетают. Ваша жена, черт, если я сидел и говорил теперь с вами, то единственно с целью разъяснить это гнусное дело. С прежним гневом и нисколько не понижая голоса, продолжал барон. «Довольно!» — вскричал он яростно. «Вы не только исключены из круга порядочных людей, но вы маньяк, настоящий помешанный маньяк, и так вас аттестовали». Вы снисхождение недостойны, объявляю вам, что сегодня же насчет вас будут приняты меры и вас позовут в одно такое место, где вам сумеют возвратить рассудок и вывезут из города. Он быстрыми и большими шагами вышел из комнаты. Версилов не провожал его. Он стоял, глядел на меня рассеянно и как бы меня не замечая. Вдруг он улыбнулся, тряхнул волосами и, взяв шляпу, направился тоже к дверям. Я схватил его за руку. «Ах, да, и ты тут. Ты слышал?» — остановился он передо мной. «Как могли вы это сделать? Как могли вы так исказить, так опозорить, с таким коварством?» Он смотрел пристально, но улыбка его раздвигалась все более и более и решительно переходила в смех. «Да ведь меня же опозорили при ней, при ней! Меня смеяли в ее глазах, а он толкнул меня!» — вскричал я вне себя. «Неужели?» «Ах, бедный мальчик, как мне тебя жаль!» «Так тебя там осмеяли!» «Вы смеетесь надо мной, вам смешно!» Он быстро вырвал из моей руки свою руку, надел шляпу и, смеясь уже настоящим смехом, вышел из квартиры. Что мне было догонять его? Зачем? Я все понял и все потерял в одну минуту. Вдруг я увидел маму, она сошла сверху и робко оглядывалась. «Ушел?» Я молча обнял ее, а она меня крепко-крепко так и прижалась ко мне. «Мама, родная, неужто вам можно оставаться? Пойдемте сейчас, я вас укрою, я буду работать для вас как каторжный, для вас и для Лизы. Бросимте их всех, и уйдем, будем одни. Мама, помните, как вы ко мне к Тушару приходили, и как я вас признать не хотел?» «Помню, родной, я всю жизнь перед тобой виновата, я тебя родила, я тебя не знала». «Он виноват в этом, мама, это он во всем виноват. Он нас никогда не любил. Нет, любил. Пойдемте, мама. Куда я от него пойду? Что он, счастлив, что ли? Где Лиза?» «Лежит, пришла, прихворнула. Боюсь я». «Что они очень на него там сердятся? Что с ним теперь сделают? Куда он пошел? Что этот офицер тут грозил? Ничего ему не будет, мама, никогда ему ничего не бывает, никогда ничего с ним не случится и не может случиться. Это такой человек. Вот Татьяна Павловна, ее спросите, коли не верите, вот она». Татьяна Павловна вдруг вошла в комнату. «Прощайте, мама, я к вам сейчас, и когда приду, опять спрошу то же самое». Я выбежал. Я не мог видеть кого бы то ни было, не только Татьяну Павловну, а мама меня мучила. Я хотел быть один.